И вот теперь эта гуща ударила ему не только в глаза, ноздри, уши, но и в сердце. И уйти от нее, встать и уйти было трудно, болезненно, тяжко. Он знал, что уйдет, но именно сознание неизбежности ухода и не отпускало. Поликарпыч после того, как Мишаня попер на Потапова, безрадостно приподнялся из-за стола, заскрипев протезом, не зная, что ему делать. Идти за добычей одному или прихватив с собой от греха подальше Ивана Кузьмича? И тут инициативу попытался перехватить Потапов. — Сидите, Георгий Поликарпыч. Кому надо, тот исходит, а вам идти нельзя. Вы старше нас и к тому же медленнее ходите. — Так, значит, распоряжаться в чужом доме, — затрясся было во гневе Мишаня. А Потапов решил, будь что будет, но хотя бы урок в защиту шляпы, ветерана войны, инвалида, он сегодня преподаст, в первую очередь себе. Вот что, Михаил Георгиевич, обижать отца не позволю. Давайте с вами договоримся, что так будет всегда, отныне. Государство, партия берет вашего отца под защиту, своеобразное шефство берет. — Да ты кто такой выискался? — зашипел на него Мишаня. — Шефство они берут, гады! Спохватились! — Мишаня, цыц, говорю тебе! — рассердился Поликарпыч на сына и вдруг отчетливо притопнул протезом о доски пола. — Иван Кузьмич, это тебе не кто-нибудь, а директор обувной фабрики, уважаемый человек! — Георгий Поликарпыч, миленький! Мы ж с вами договорились, не упоминать, — сокрушенно покачал головой Потапов. Уважаемый, а почему тогда ховальник разбит? Небось, у ларька по губам дали? Что, мля, директоров я не видал? Да из него, мля, директор, как из меня, памятник Пушкину, досконально. Тебе заливают, бать, а ты развесил ухи-то. И ничего не развесил, а директор, да, Иван Кузьмич Потапов, и я у него на фабрике работал. Это который тебя уволил? Куска хлеба лишил? Зачем же? У меня пенсия хорошая. Пенсия, бать, для других у нас целей, сам знаешь. Так вот кто нас без закуси оставил. Досконально. Я уже объяснял Георгию Поликарпычу, что по ошибке, что не вник. Дело поправить можно. Пусть на вахту идет. Даже лучше, чем дворником. Да кто его на вахту возьмет, инвалида? Что, я законов не знаю? Чтобы в вохру и на одной ноге брали? А как же... Да, без обеих ног и на самолете летают. Справился у Мишани старший Дронов, весело подмигнув Потапову с явным желанием разрядить напряженную атмосферу за столом. — А ежели директор? Тогда зачем пожаловал? Чего ему не хватает? — Экзотики, Йоксель-Моксель. — Знать что-то нужно, если пришел, — примиряюще улыбнулся Потапов. — Слышь, бать, а может, его самого уволили? — Досконально. Вот он и закиросинил, а? Все равно не по пути. Рылом не вышли, товарищ бывший директор, чтобы с нами заодно пропадать. Бормотуха в бутылке иссякла. Оставалась невыпитой доля Потапова. Иван Кузьмич незаметным образом попытался подвинуть свой стакан в сторону шляпы. Подвинуть в сторону Мишани не решился, боясь нарваться на очередную словесную блажь. Поликарпыч мигом сообразил, что ему делать, распределил долю меж собой и Мишаней. Еще на улице, направляясь сюда, в квартиру двух инвалидов, живущих без женского досмотра, Потапов, не отдавая себе в том отчета, надеялся почерпнуть нечто необыкновенное. Ведь спросил же он себя, узнав про Мишанины ожоги, «А ты вот пошел бы в огонь из-за собаки?» И тут же ответил, «Не пошел бы». Надеялся, окунувшись в неизведанное, помочь тем самым себе, впитав чужой опыт в познании себя. а затем, выдохнув чужую боль, как использованный воздух, тихо, мирно уйти по своим делам.